Глава 10. Декабрь. Курт. Попутного южного ветра ждали трое суток. Он задул ночью, через 3 часа после заката НЦ. Еще через час 12 человек встали на лыжи. Курт обернулся. Снежана стояла, держась за полог шатра, и, закусив привычно губу, глядела на него. Курт нагнулся, сбросил крепление, подбежал, обнял. «Ни пуха, ни пера», — тихо сказала Снежана по-декабрьски. «К черту!» Еще 5 минут они простояли, обнявшись и не проронив ни слова. Затем Курт оторвался от жены, поцеловал в кончик носа, в губы и размашисто зашагал прочь. Встал на лыжи, махнул рукой на прощание и помчался догонять остальных. С восходом Ц 4 лодки спустились на воду. Длинный курносый Глеб и немногословный плечистый Иван принялись устанавливать мачту. Затем крепили на нее парусину, пока Курт, уперев весло в дно, удерживал лодку на месте. «Готовы?» — зычно крикнул из утреннего сумрака Фрол. «Да!» — отозвался Глеб. «Отчаливаем!» Курт навалился на весло, оттолкнул лодку от берега. С минуту стоял, лицом ловя порывы южного ветра, потом уселся на банку. Суденышко набирало ход, по правую руку рос из воды серебряный НЦ. Описал над головами круг и убрался на запад сахарный альбатрос. До полудня шли ходка. На головной лодке Илья одну за другой затягивал песни, аккомпанируя себе на странном деревянном инструменте с натянутыми на длинный вычурный гриф витыми металлическими шнурами. Инструмент назывался гитарой. Снежана как-то сказала, что за шнурами Илья ездил на февральские торги и отдал за них Апрелиту целый воз вяленой рыбы. «На судне бунт, над нами чайки реют!» — доносилось с головной лодки. Курт завороженно слушал. В перерывах между песнями Глеб переводил их содержание на июльский. Особенно Курту пришлась по душе одна, про волков. «Эту песню написал великий русский поэт», — объяснил Глеб. «Его звали Владимир Высоцкий. Он жил в 20 веке, за 600 лет до нас на исконной земле. В песне есть особое, заключенное в слова свойство, почти волшебство. Каждый, кто ее слушает, или почти каждый, чувствует себя тем, о ком она, волком. И понимает, что песня эта про него самого и про его стаю, про тех, кто рядом с ним». «Может Илья спеть ее еще раз?» — спросил Глеба Курт. «Конечно, попроси его». Курт сглотнул. Илья был единственным человеком в кочевье, с которым они обходили друг друга стороной и, не здороваясь, отворачивались, когда сталкивались лицом к лицу. «Как называется песня?» «Охота на волков». «Спой «Охота на волков» еще раз, пожалуйста!» — крикнул Курт в сторону головной лодки. «Легко!» — донеслось оттуда после короткой паузы. «Для нашего друга-фашиста исполняется! Исполняется для фашиста!» «Что такое фашист?» — обернулся к Глебу Курт. «Не обращай внимания», — неожиданно смутился тот. «Илья шутит». «Я бы хотел все же знать. Фашистами русские называли немцев давно, примерно в те времена, когда жил Высоцкий. Тогда была страшная война между нашими народами. Медведь знает про это в подробностях. Я лишь помню, что фашисты напали на Россию. Внезапно, из-под тишка. Сейчас тоже война», — тихо сказал Курт. «И тоже нападение внезапно из-под тишка. С той только разницей, что на октябритов нападаете вы. Хотя мне, наверное, следует говорить «мы». Прости, у меня в голове все уже смешалось». «Ничего», — криво усмехнулся Глеб. «Как смешалось, так и размешается. Тем более, что уже никто ни на кого не нападает». «А скоро и нападать будет некому». «Идет охота на волков, идет охота!» — хриплым голосом запел Илья. «На серых хищников, матерых и щенков!» — кричат загонщики и лают псы до рвоты. В час пополудни исчез из виду южный берег. Еще через 2 часа ветер пошел на убыль, а вскоре и вовсе стих. Глеб с Иваном сняли парус, приладили выключенные весла. «Погляди пока», — сказал Курту Иван. «Тут главное, чтобы слажено». Он уселся на банку в затылок Глебу, поплевал на ладони и взялся за весла. Следующие 2 часа без передышки гребли на север. «Давай сменю», — предложил Глебу сидящий на носу Курт. «Сдюжишь?» — Курт кивнул. Декабрьское слово было незнакомым, но догадаться, что оно означает, труда не составляло. Он поднялся и, придерживаясь за борт, переместился на скамью рядом с Глебом, которую декабриты почему-то называли «банкой». Иван на минуту перестал грести, и Курт с Глебом поменялись местами. «Рукавицы надень», — велел Глеб, — «а то ладони мигом сотрешь». Ладони Курт стер до кровавых мозолей даже в рукавицах, не прошло и часа после того, как сел на весла. «Ничего», — сказал, осмотрев его руки Иван. «Все через это проходят. На вот». Иван разорвал бумажную обертку и извлек из нее рулончик тонкой марли. «Еще и старых запасов осталось», — пояснил он. «Когда торговали с вами, выменил. У нас парень с медициной труба». «Ладно, посиди пока на носу, пускай руки отдохнут. Мы с Глебкой привычные». Когда Нце преодолел большую часть дневного пути и завис над западным горизонтом, с головной лодки прокричали: «Суши весла!» Через 5 минут 4 суденышка сошлись и заплясали на малой волне метрах в 3 друг от друга. «Как стемнеет, зажжем факелы!» — велел Фрол, отхлебнул из фляжки и передал ее Илье. «Ночью пойдем так. Один на веслах, 2 спят, потом меняются. Геройствовать не надо. 30 минут, 1 час отмахал, передал следующему». «Думаешь, к завтра мы доберемся?» — спросил, утерев губы тыльной стороной ладони Илья. «Кто его знает? Обратного хода все равно уже нет». Курт стянул рукавицу и опустил в ледяную воду пальцы. Вытащил руку, лизнул. Вода была горько-соленая, едкая, с затхлым привкусом тины. Курт сплюнул за борт. «А холоднее стало, ребята, или мне кажется?» — спросил, поежившись, Глеб. «Пока греб не чувствовал, а теперь аж до костей морозит». «Зипун надень», — посоветовал Фрол. «Ясное дело, что холоднее. Мы, считай, 100 км к северу отмахали». 100 км не расстояние», — степенно сказал усатый рассудительный Савелий. «Не в километрах дело. Дед мой говорил, что климат зависит от излучения НЦ». «Понятно, что зависит», — согласился Фрол. «С закатом еще холоднее станет». «Я не про то. Дед говорил, что лучи НЦ падают на землю неравномерно. Он это от своего отца слышал, моего прадеда. Тот в этих вещах разбирался. Якобы...» Савелий задумчиво покусал длинный вислый ус и замолчал. «Ну что, якобы, договаривай!» «Якобы НЦ, по дедовым словам, излучает направленно, только на материк и прилегающие воды. А это говорит о том, что излучение искусственного происхождения. Если так, то завтра будет приличный мороз». «Ладно, завтра и увидим», — улыбнулся Фрол. «Ерунду твой дед говорил, Савка, ты извини уж. Откуда искусственному излучению взяться? На НЦ никто не живет. Там атмосферы и той нет. А если бы даже и жили, то какой смысл им нас обогревать?» «Не знаю какой», — развел руками Савелий. «Дед, однако, говорил... Хотя ты все равно ведь скажешь, что ерунда». Он вновь замолчал. «Давай уже, излагай», — рассмеялся Фрол. «Скажу, не скажу, заранее гадать не стану». «Дед считал, что на НЦ установлен аппарат, который излучает энергию, когда проходит над зимними землями, и отключается, едва их минует». На этот раз рассмеялся не только Фрол, но и все остальные. «А откуда там твой аппарат взялся?» — от хохота спросил Илья. «Господь Бог сподобил. Это объяснение хорошо для весенних придурков или для осенних. Вон, расскажи фашисту, ему придется по душе». «Еще раз назовешь меня фашистом», — медленно проговорил Курт, глядя Илье в глаза. «И я тебя пристрелю». «Что? Что ты сказал?» «А ну тихо!» Фрол побагровел. «Вы оба!» «Надоело. Услышу в другой раз. Посадим обоих в лодку и плывите куда хотите. Хоть стреляйте друг друга там, хоть миритесь, но в команде свары не будет. Ясно, нет?» Наступила тишина. Фрол подождал немного, но желающих высказаться не оказалось. «Так или иначе», — резюмировал Фрол. «Нам сейчас не до теории твоего деда, Савка. Давайте, парни, на весла. До заката гребут по двое. Затем, как договорились. Едва стемнело, Иван пробрался на нос и зажег факел, пропитанный смолой пряной сосны. Притер ствол факела в паз, закрепил и свернулся калачиком на дне лодки. Глеб, кряхтя, улегся на корме, и Курт сел за весла. «Как устанешь, сразу буди», — велел Глеб и через минуту захрапел. «Или как невмоготу станет», — добавил он, пробудившись, и захрапел вновь. Невмоготу стало, едва Курт сделал первую сотню грибков. Стертые до крови ладони раздирала болью. Она вламывалась в запястье, корежила руки и полыхала в крови. Стиснув зубы и едва сдерживая стоны, Курт отчаянно работал веслами. «Еще минуту и разбужу Глеба», — навязчиво думал он, отмахивая грибок за грибком. Минута проходила, наступала другая, за ней следующая. Весла потяжелели, сейчас они весили, казалось, по центнеру каждая. Взмах, еще. Курт не знал, сколько времени он провел, отмахивая грибки. Глеба он позвал лишь когда весла, вырвавшись из рук, шлепнули лопастями по воде, и поднять их не оказалось никакой возможности. Проковыляв на корму, Курт рухнул на постеленный на дно ватник, накинул сверху другой и мгновенно заснул. Пробудился он от грохота, рывком сел, заозирался по сторонам. Факел на носу догорал, его свет метался по ошеломленным лицам напарников. Впереди и справа ревело, грохотало и обрушивалось что-то громоздкое, страшное. «Что это?» С ужасом в голосе спросил Иван. Ему никто не ответил. Глеб бросил весла и, застыв, смотрел в ту сторону, откуда налетали на них чудовищный грохот и рев. «Сворачиваем!» — заорал откуда-то слева Фрол. «По двое грибцов на весла! Живо, парни, живо, ну!» Иван метнулся на банку. Они с Глебом принялись отгребать от источника звука прочь. Следующие полчаса грибцы надрывали жилы, выкладываясь до треска в костях. Шум постепенно становился тише, затем и вовсе смолк. И Фрол из темноты крикнул. «Табань! Это лед!» В наступившей тишине крикнул с третьей по ходу лодки Савелий. «Там ломались льдины. Ночью грести нельзя. Можем угодить в дрейфующие льды. Оттуда не выбраться». «Стоять на месте мы тоже не можем», — сказал Фрол спокойно. «Будем двигаться дальше, только придется поменять режим. Один на веслах, другой на носу смотрящим, третий спит». «Ничего, ребята, потерпите до утра, недолго осталось». Утро Курт встретил на носу лодки. Мце посеребрил горизонт на востоке, затем явил из-за него верхний обод своего диска. Темнота разом рассеялась, превратившись в сумерки. Теперь с каждой минутой становилось светлее, и когда посветлело окончательно, сразу с двух лодок хором закричали «Земля!». Курт вгляделся. Впереди, прямо по ходу, была суша. По правую руку она загибалась косой далеко на юг. По левую обрывалась в воду. Сначала Курт подумал, что ночью они шли параллельно берегу, но мгновением позже с этой мыслью расстался. «Это не земля», — сказал негромко Иван. «Это кромка льда, парни. Сплошного. А там слева, видать, протока». «Будем плыть, сколько сумеем», — распорядился Фрол. «Если не увидим земли, пристанем ко льду. Вытянем лодки и дальше пойдем пешком». Через полчаса, обогнув ледяную кромку, четыре суденышка вошли в протоку. Теперь лед был по обе руки, суровый, застывший, неподвижный. Иногда то справа, то слева раздавался давешний грохот. В первые несколько раз Курт инстинктивно ежился, потом привык. Протока постепенно сужалась, лед по обе стороны надвигался на лодке, но впереди все еще была вода, и Фрол приказал двигаться дальше. Через час, однако, створ между стенами льда впереди сошелся. «Причаливаем!» — распорядился Фрол. «Двигаемся осторожно, медленно. Вон туда!» Фрол указал вытянутым веслом влево по ходу. «Там, похоже, что-то вроде площадки». Через 10 минут Курт с Глебом притерли лодку ко льду. Иван, держась за весло, перевалился через борт, лег на льдину плашмя и откатился от кромки. «Держит?» — спросил Глеб тревожно. «Вроде держит». Иван встал на колени, затем осторожно поднялся. Постоял на месте, попрыгал. «Прочный», — сказал он. «Разгружаемся». Через час лодки одну за другой втянули на лед, волоком оттащили от кромки на сотни метров. «Разделимся», — решил Фрол. «Трое пойдут на север, еще трое на северо-восток и столько же на северо-запад. Последние трое останутся здесь, при лодках. Жратвы возьмем на четверо суток. 2 дня туда, 2 обратно, не больше. Если через 2 дня не обнаружите суши, поворачивайте вспять. Если обнаружите, обследуйте и тоже поворачивайте. Так, и вот что». Фрол обернулся к Петру, третьему члену экипажа его лодки. «Поменяйся-ка с Куртом, Петя. Пойдешь с Иваном и Глебом на север. А вы двое...» Фрол бросил взгляд на Курта, потом на Илью. «Со мной. Надо в конце концов наводить в команде порядок». Лед поначалу ровный и лишь у воды слегка припорошенный. Вскоре стал бугриться, топорщиться. Ощетинился острыми зубьями торосов, покрылся толстым ковром снега. Скорость передвижения заметно упала, а к закату Нце и вовсе сошла на нет. На ночь, завернувшись в спальные мешки, улеглись на снегу и поднялись, едва рассвело. «Надо возвращаться», — хмуро сказал Илья. «Нечего тут искать. С такой скоростью хорошо, если пройдем за день 5-6 километров». Фрол задумчиво оглядел унылую однообразную местность. «До полудня. Будем двигаться вперед», — сказал он решительно. «Не увидим земли, повернем обратно». Землю они увидели за час до полудня. На горизонте, сначала едва различимый, размытый, появился остроконечный холм. Поначалу они даже не поняли, что это именно холм, приняв коническую возвышенность за гигантский торос. А когда поняли, Фрол радостно заулыбался и велел наддать. «Часа за 3 дойдем», — сказал он. «Заберемся на вершину, оттуда, возможно, удастся увидеть другие острова. Осмотримся, потом вернемся к лодкам и будем решать, что дальше делать». С каждой сотней метров холм принимал все более четкие очертания и увеличивался в размерах. Затем стал виден берег, полого поднимающийся изо льда. Торосы исчезли, снежный покров истончал, и идти стало гораздо легче. Под конец, когда до подножия холма остался какой-нибудь километр, все трое уже почти бежали. Несчастье случилось в 50 метров от берега. Спешащий к нему впереди остальных Фрол вдруг резко взмахнул руками и вскрикнул. В следующий момент лед под его ногами раздался и разошелся по сторонам рваной трещиной. Илья, споткнувшись, упал и покатился по льду к образовавшейся полынье, в которой уже исчез Фрол. Илья рухнул в нее, погрузился с головой, через секунду вынырнул и бросился грудью на кромку льда, немедленно под ним обвалившуюся. Курт, распластавшись на льду, пополз к полынье. Вокруг него зигзагами разбегались хвостатые трещины. Илья снова вынырнул. Он задыхался, судорожно хватал воздух распяленным ртом. «Держи!» Курт сорвал со спины винтовку, обеими руками вцепившись в ствол, протянул Илье приклад. Надрываясь от натуги, стал вытаскивать, одновременно отползая назад. 2 раза лед под Ильей обламывался, и тот вновь уходил под воду. С 3-го раза Курт вложил в рывок последние силы, выдернул его. Ухватившись за рукав, стал тянуть. Оттащил 20 метров, и силы кончились. Курт упал лицом в снег, 5 секунд лежал не в силах пошевелиться. Собрав все, что в нем оставалось, перевернул Илью на спину. Тот был без сознания, глаза у него закатились, и из прокушенной губы стекала на подбородок кровь. Курт сорвал с себя ватник, уложил на него напарника и, задыхаясь, волоком потащил в обход полыньи к берегу. Сколько времени тащил и как удалось дойти, он не запомнил. Вытянул на берег, пошатываясь, побрел обратно к рюкзакам. Подобрал, навьючил на себя оба и на заплетающихся ногах вновь двинулся к берегу. Полоснул по тесенкам ножом, выудил со дна флягу с самогонным спиртом, запрокинул ко рту, 3 глотка ополовинил. Затем лезвием разжал Илье зубы и поднес ему горлышко к губам. Дальнейшее происходило словно в забытии. И как рубил чахлое гнутое дерево, а потом непослушными руками разводил костер, Курт не помнил. Как стаскивал с так и не пришедшего в сознание Ильи одежду, не помнил тоже. И не помнил, как натягивал на него новую, сухую. В памяти осталась лишь неимоверная, наваливающаяся на тело усталость и вкус талого снега на губах. К утру у Ильи начался жар. Он впал в беспамятство. К полудню вынырнул из него и долго молчал, глядя на Курта налитыми кровью глазами. Затем вновь потерял сознание. заговорил только к вечеру, с трудом разлепляя опухшие, обнесенные простудой губы. «Уходи. Вдвоем мы не дойдем. Я не дойду». Курт задумчиво кивнул. «Не дойдешь. И трое суток здесь один не протянешь». «Видимо, не протяну. Неважно. Спасибо тебе. Теперь уходи». Курт подумал, затем отрицательно покачал головой. «Подожду до завтра», — сказал он. «Время еще есть». «Завтра ничего не изменится. Уходи сейчас». Курт, не отвечая, поднялся. Постоял, затем, развернувшись, пошел вглубь острова. Добрел до подножия островерхого холма и стал забираться по пологому склону, на вершине огляделся. Непрерывная цепь островов уходила на северо-запад и терялась на горизонте. Холмистых и плоских, крошечных и довольно приличных размеров, покрытых лесом и лишенных всякой растительности. Оскальзываясь на снегу, Курт спустился к подножию. Илья, лежа на спине у костра, тяжело с хрипом дышал. «Что там?» Не открывая глаз, спросил он. «Острова. Целая страна островов. Безлюдная, безжизненная. Ни птиц, ни зверья. По крайней мере, здесь. Иначе были бы следы». «Понятно». Илья замолчал. Вскоре он вновь потерял сознание на долгие трое суток. Несколько раз Курт начинал лихорадочно собираться. Умирать вдвоем не было смысла. Никакого. И всякий раз расшнуровывал тощий рюкзак с остатками провизии и брел рубить хворост. Потом кипятил на костре снег и насильно поил напарника, вливая кипяток сквозь стиснутые зубы. «Дурак!» — сипло сказал Илья, очнувшись на исходе третьего дня. «Ты дурак, парень!» — Курт кивнул. Он был согласен. «В кармашке рюкзака леса!» — просипел Илья. «Крючки там же. Надо пробить во льду прорубь, иначе согнемся». «Как пробить?» «Колом. Свалить дерево и вытесать его из ствола. Заострить. Какой же ты все же дурак!» Курт не ответил. Засунув за пояс единственный на двоих топор, он двинулся тесать кол.